Глава 5. Врач сказал, что сегодня больному лучше, ограничения на продолжительность посещения снимаются, если, разумеется, Рой не станет этим злоупотреблять. Рой заверил, что злоупотреблений не будет, и вошел в палату. Эрвин скосил хмурые глаза и не ответил на приветствие. Рой спокойно положил на столик вынутую из бритвы деталь и уселся у кровати. Эрвин усмехнулся. Улыбка признавала вину и поражение. В ней было больше горечи, чем злости. Он как бы оправдывался улыбкой, а не издевался ею, как прежде. И холодное возмущение, не отпускавшее Роя со вчерашнего дня, стало смягчаться. Рой был чувствителен к улыбкам. Он не раз говорил брату: «Генрих, улыбка — визитная карточка души. У плохого человека не будет хорошей улыбки. У таких только гримасы, усмешки и ухмылки». Но вчера на лице Эрвина была такая гримаса. Злобная усмешка, язвительная ухмылка. «Дознались», — сказал он тихо. «Дознался. Догадался», — поправил Рой. «И это было не так трудно, как, возможно, вам представлялось. Идея, в сущности, примитивная, ее обсуждали когда-то в научных кругах, но исполнение мастерское, не отрицая. Еще никто не создавал такого хитрого аппарата-шпиона. Говорят, ваш шеф был великим экспериментатором. Его золотые руки не участвовали в изготовлении приборчика?» «Карл своими золотыми руками проломил бы мне голову, если бы узнал, чем я занимаюсь, когда остаюсь один. И для него это было бы лучше. Да и для вас тоже. Он остался бы жив, а вы получили свои твердые конденсаторы энергии. Его гибель и этот ваш механический телепат связаны какой-то общей связью?» «Я убил Карла», — спокойно сказал Эрвин. «И намеревался убить себя. Помешали ворвавшиеся в лабораторию. Прибор, который вы назвали механическим телепатом, имел к происшествию непосредственное отношение». Он приподнялся и внимательно посмотрел на Роя. «Вы растеряны, Рой Васильев, физик и сыщик? Вы ведь явились сюда принуждать меня к тяжким признаниям. Я признаюсь без принуждения в убийстве своего руководителя. Почему же вы молчите? Продолжайте задавать уличающие вопросы. Начнем классическую борьбу преступника и стража законности. Ведите свое очередное удачное дознание. Уверяю вас, Рой, вас ждет успех». Все было, казалось бы, как Рой заранее представлял себе. Он припрет Эрвина к стене неопровергаемыми фактами, обезоружит неопровергаемой логикой. Эрвину некуда будет деться, он признается, никаких непредвиденностей. Была одна непредвиденность, отчаяние, зазвучавшее в таком спокойном внешне голосе человека, лежавшего в постели. Отчаяния Рой не ждал. Не такого был его вчерашний собеседник, чтобы подозревать у него что-либо похожее. С тем вчерашним надо было бороться, отражать его враждебность, его ненависть. Этого сегодняшнего хотелось пожалеть. Рою нужно было время, чтобы хоть немного привыкнуть к новому обличию Эрвина Кузьменко. «Жду ваших вопросов, следователь», — с горечью повторил Эрвин. «Может быть, помочь? Вероятно, вы захотите узнать, зачем мне вообще понадобилось изобретать этот дьявольский приборчик». «Да, мне хотелось бы это знать», — сказал Рой. Эрвин прикрыл глаза, помолчал, выстраивая мысли, потом заговорил. Рой слушал, изредка врывался репликами в речь, снова молчал, снова слушал. Эрвин сказал, что идет дознание, он будет отвечать на уличающие вопросы. Классическая борьба преступника со стражем законности. Не было такой борьбы, да и дознания не было, была исповедь. Эрвин раскрывал душу. И Рой молчаливо удивлялся, сочувствовал, сострадал, негодовал, возмущался. Сколько же лишних мук вносил в свою душу Эрвин, скольким ненужным страданиям подвергал себя. Он начал с того, что еще в университете у него открылся странный талант. Он легко усваивал чужие идеи и быстро совершенствовал их. Эту особенность впервые обнаружил в Эрвине профессор химии. Профессор на курсовом экзамене рассердился: «Коллега, вы перевираете все, что прочитали в учебнике». Эрвин обиделся: «Ничего не перевираю, проверьте сами». Профессор взял учебник, стал проверять. Тогда и выяснилось, что Эрвин передает прочитанные факты и методы со своими поправками, и что поправки улучшают, а не путают то, о чем он читал. Раздражение профессора сменилось восторгом. «Коллега, вы гений усовершенствований». И он предложил Кузьменко поработать вместе над улучшением некоторых химических процессов. У профессора есть парочка замечательных идей, только никак до реализации не доходит. Эрвин без труда нашел путь их реализации. Идеи профессора точно были из незаурядных. Профессор ликовал. «Коллега, теперь меня выберут в академики. Вам обеспечена ученая степень по ядерно-лучевой химии Чего еще желать, не правда ли? Все совершилось по профессорскому хотению. Он стал академиком, Эрвину присвоили ученую степень. Профессор мечтал о дальнейшей плодотворной работе со своим бывшим студентом. Эрвин постарался поскорее распроститься с ним. Тот хотел из любой своей работы извлечь пользу для себя, не только для науки. Его честолюбие стало непереносимо. Эрвину предложили перебраться на Меркурий. Он согласился. Он вырвался из лаборатории профессора, как из духоты на чистый воздух. Теперь он поработает для науки, не для своей корыстной выгоды, как ему тогда воображалось. На Меркурии он определился к Карлу Ванину. Тот начинал разработку твердых конденсаторов энергии. С жидкими конденсаторами в других лабораториях шло отлично. То одна, то другая извещали о выпуске своих моделей. У Карла не получалось. Карл нервничал. Карл ворчал. Насытили цистерну энергоемкими веществами. Вот и вся проблема. У меня каждый молекулярный слой на пластинке должен таить в себе больше энергии, чем эшелон с углем. Тут есть над чем поломать голову. И он ломал голову так, что временами ощупывал ее руками, не распухло ли. А все выдавливаемые решения не давали эффекта. Карл, уставая от неудач, подбадривал себя хвастовством. Есть один проектик, доработаю, весь Меркурий удивится. Никто не умел так точно, так всесторонне, так глубоко провести лабораторный опыт, испытания, точные измерения. Недаром его считали мастером эксперимента, он и был таким. Но это все была работа руками. Инженерные расчеты, конструктивное оформление готовых проектов. А на идеи его не хватало. И даже не то, чтобы не хватало, они непрерывно рождались в его мозгу, но он был лишен того, чем в избытке обладал Эрвин, способностью превратить туманную мысль в осуществимый проект. И, ревнивый к своим идеям, он не желал ими делиться. «Что мое, то мое», — твердил он, — «вот доведу мыслишку до блеска, всех потрясу, а пока не торопись, делай свое маленькое дело». Эрвин делал свое маленькое дело. Карл хватался то за одну, то за другую из своих мыслишек, ничего толком не разъяснял, никаких ясных заданий не выдавал. 3/4 дня Эрвин скучал, притворяясь, что трудится. И вот тогда ему и явилась мысль самому доведаться, какие идеи обуревают руководителя лаборатории. В это время работники завода проходили энцефалопаспортизацию. У каждого перепроверялось мозговое излучение. На Меркурии часто патологические изменения, вызванные усталостью мозга. Их надо своевременно обнаруживать и посылать захворавших на Землю. Эрвин быстро установил, что не только само мозговое излучение может легко записываться аппаратурой, имевшейся в их лаборатории, такие записи давно известны, но и мысли, вызвавшие излучение, поддаются расшифровке. Он сконструировал приемник и дешифратор собственных мыслей. Эта первая модель удовлетворительно наносила на пленку, о чем Эрвин думает. Он слушал себя словно дважды, размышляя и потом, как бы со стороны выслушивая свои размышления. При комнатной температуре иногда возникали шумы. Записанная мысль не всегда отчетливо пробивалась сквозь фоновую неразбериху. «Вот для чего вы морозили дешифратор», — догадался Рой. Эрвин кивнул. В холодильник он поместил последний вариант дешифратора, придав ему вид бритвы. Бороды на Меркурии растут раз в 5 быстрее, чем на Земле. Вероятно, виновата дьявольская радиация Солнца. Кто хочет щеголять гладкими щеками, должен бриться 2 или 3 раза в день. Правда, некоторых удивляло, почему Эрвин хранит бритву в холодильнике, но к этому привыкли, у каждого свои чудачества. Эрвин объяснял, что ему приятно, когда кожа касается холод. Чтобы узнать, о чем думает собеседник, достаточно было вынуть бритву, подкрутить регулятор резкости, сделать вид, что бреешься, и все, что в эту минуту рождалось в голове, записывалось. Вам не казалось, что проникновение в чужие мысли равноценно подслушиванию у дверей чужих разговоров? Не удержался Рой. Я признался в убийстве Карла Ванина, Рой. Это хуже вышпионивание чужих мыслей, огрызнулся Эрвин. Он помолчал, снова заговорил. Итак, прибор был настроен на мысли Карла. И тут полезла такая дрянь, что Эрвин разбесился на себя за никчемное изобретение. В мозгу Карла толклись 1000 разнокалиберных мыслей, сущая каша, к тому же неудобоваримая. То он вспоминал, что жмет ботинок, то мысленно сетовал, что болит живот, надо бы кое-куда сбегать, но лучше подождать, может, пройдет. То вдруг вспыхивала ослепительная идея перевести лучевой генератор на сверхжесткое излучение. Оно одно способно энергоемко трамбовать молекулярные слои пластинок. Тут же возникала мысль, не прожжет ли сверхжесткое излучение саму пластинку, и ослепительная идея, именно ее потом и доработал Эрвин, тускнела и погасла. И снова все забивали пустые мысли о каких-то отчетах, докладах, встречах, еде, питье, одежде, наградах, выговорах. Невероятно густо трудились мозговые полушария Карла Ванина, но пустячным трудом. 9/10 всех мыслей годились лишь на то, чтобы тут же отбросить их, как шелуху. Эрвин уже готовился разбить дешифратор, но нашел иное решение. Встроить в приборчик сепаратор важного и неважного. Некий фильтр, пропускавший только мысли большого накала, высокого энергетического потенциала. Теперь мыслительная малооценка отсеивалась. Дошифровывались лишь мысли крупные, мысли важные, мысли повышенной затраты мозговой энергии. И сразу же обнаружилось, что только два класса мыслей обладают у Ванина высоким энергетическим потенциалом. Попытки внести что-то новое в свою работу и стремление извлечь личную выгоду из лабораторных удач. И мысли второго класса забивали мысли класса первого. Второсортные замыслы перешумливали первоклассные идеи. Как только у Карла появлялась стоящая мысль о том, как дальше вести эксперимент, тут же разворачивался мыслительный бал, какая-то праздничная вакханалия преждевременного торжества. Карл упивался, как все будут поражены его успехом, как он вознесется надо всеми, какие хорошие слова скажут Анадырин и Стаковский, как Михаил Хонда будет внешне радоваться, а про себя досадовать, что ему такая удача не выпала, и какие прекрасные телеграммы пришлет президент Академии Боячек, и какую гордость почувствует оставшаяся с детьми на земле жена Екатерина, когда узнает об успехе мужа. И вся эта мыслительная толкотня и трепотня полностью заглушала сверкнувшую хорошую идею. Вот почему ни одной из них Карл не мог додумать до конца. Ни одной не был способен довести до конструктивного оформления. «И когда я доработал сам одну из его сверкнувших и погасших идей», — рассказывал усталым голосом Эрвин, — Карл безмерно удивился, но, конечно, ничего не понял. «Вы знаете, я сам думал о чем-то похожем. Как хорошо, что мы с вами приходим к одним и тем же мыслям. Но у вас разработано куда детальней. Можно прямо приступать к осуществлению. Поздравляю вас, Эрвин. Я не удержался от насмешки. Теперь вы получите академическую награду. Сам Боячек поздравит вас, Карл, с научным достижением. Посмотрели бы вы, как он покраснел, будто пойман на преступлении». Он забормотал, что работает не для славы и наград, ради науки, ради пользы людей и всякое такое. Но я знал его тайные мысли. Я молча стерпел его лицемерие и только выразительно посмотрел. Он не выдержал. «Вы словно презираете меня, Эрвин, что это значит?» Я не мог объяснить ему, что это значит, но именно в тот момент начал ненавидеть его. Вот что это значило. Он был недостойным лицемером. Мне все труднее становилось проводить дни с человеком, у которого так двойственна личность. Вы могли перестать пользоваться дешифратором, и раздвоение личности вашего руководителя перестало бы вас раздражать, Эрвин. Я не мог этого сделать. Мы продолжали трудные исследования. Без непрерывно возникающих идей, переделок и усовершенствований оно не шло. Идеи генерировал Карл, и с каждой следующей они были все туманней. Я превращал их в осуществимые, выдирал из хаоса фантазии здоровое семечко реальности и выращивал из семени дерево. Так это всего лучше назвать. И все сильнее ненавидел этого честолюбца. Мне скоро стало противной работа, которую мы вели. Вам скоро стали отвратительные все сотрудники энергозавода, с которыми приходилось встречаться. Возвратись вы с вашим приборчиком на землю, вы вскоре возненавидели бы все человечество. Да, именно так. Эрвин не опровергал обвинений. Он лежал, отвернувшись от Роя, уставив глаза в потолок, тихо говорил, не оправдывал себя, не скрывал проступков, не утаивал сомнений и мук. Собственно, он поэтому и надумал шпионить за мыслями других, что надеялся на исключительность Карла Ванина. Остальные люди как люди, никаких предосудительных стремлений за ширмой добропорядочности. Дешифратор покажет это убедительно, так говорил он себе. А что получилось? Никакой исключительностью Карл не обладал. Точно такими были и другие. У всех честолюбие, себелюбие, властолюбие шло на том же энергетическом уровне, что и творческое начало. Фильтр отсекал все мелочное, вторичное, случайное. А тщеславие с себелюбием не мог отсечь. Это было коренное. На эти свойства натуры тратилось не меньше мозговой энергии, чем на научные усилия. И ведь это все люди, выдающиеся, крупные специалисты, незаурядные характеры. Иных на Меркурии и не посылают. И таких людей любить, уважать их? Доброжелательствовать им? Не будет ли это формой того же двуличия? не превратится ли в примирение со скверной? И вы стали показывать окружающим, что они вам отвратительны, и они благодушно терпели такое непостижимое для них отношение. Эрвин усмехнулся с хмурой иронией. Благодушия не было. Но вы забываете, как сложились обстоятельства. Я ведь не издеваться приходил. Я приносил ценные предложения. Мне были благодарны за них. И никто не догадывался, что это его собственные идеи, только доведенные до завершения. А я посмеивался. Вот вы думали, ничего не выдумали. А все так просто. Получайте и пользуйтесь. Я унижал тем, что благодетельствовал. Без облагодетельствования не было бы и унижения. И поверьте, после каждой моей неожиданной помощи у людей на время пропадало самовосхищение. Другой сделал то, чего не смогли они. Это впечатляло каждого. Расскажите, как погиб Карл Ванин? Что еще рассказывать? Погиб и все тут. Не отрицаю убийство. Разве недостаточно? Убийство, убийство, рознь. Хочу знать подробности. Подробности. Ладно, пусть подробности. В тот день мне хотелось лезть на стену. Бывают состояния, когда бить себя кулаками по лицу успокаивает. Вот такой выдался денек. От любого слова душу воротит. А Карл вдруг впал в экстаз и уже немысленно, а вслух расписывает, как удалась работа, как нас вознесут за технические находки. Я вытащил аппарат, в мыслях та же восторженная бормотня, только гуще. В общем, я крикнул Карлу: «Убирайтесь от печи, я сейчас ее сожгу». Он стал белым, весь задрожал, руку протянул. «Эрвин, опомнись, Эрвин, прошу тебя». Я навел лучевой генератор на корпус печи. А Карл не ко мне бросился, а к печи, и попал под луч. Что еще сказать? Отчаяние было такое, что сам кинулся под луч. А в это время люди. Не знаю, как и выключил генератор, а не успел бы, и убежавшим пришлось бы куда. Помню, что на мне тушили пламя, сам я срывал с себя одежду. Вот и все вам подробности. Какой вы сделаете вывод из моих признаний? Что вы идиот, Эрвин. Вы мнили себя проницательным, все знающим обо всех, проникшим в тайное тайных каждого человека. Таким вас рисовало ваше тщеславное воображение, а вы были идиотом. Нарушили элементарные законы морали и получили искаженную картину поведения людей. Ну, может быть, не идиотом, идиотизм — болезнь, а вы не больны. Глупцом, наивным глупцом, так точнее. Глупцом, не способным понять людей, даже когда под рукой прибор для инструментального шпионажа за мыслями. И главным образом, потому что имелся такой преступный, все искажающий в людях прибор. Я не буду говорить об ответственности за действия. Наказание не моя область, этим займутся другие. Я оцениваю ваш характер, вашу житейскую философию. И вот мой вердикт. Глупец. Эрвин явно ожидал другой оценки. И его, вероятно, меньше удивили бы обвинения в преступности, угрозы жестокого наказания, он предвидел их. Но то, что сказал Рой, было неожиданно и, наверное, обиднее, чем обещание кары. Обида отчетливо прозвучала в дрогнувшем голосе Эрвина. — Вы беретесь доказать, что я глупец, Рой? — Докажу, — пообещал Рой. — Убедительно докажу. Эрвин Кузьменко — человек, пожелавший стать самым проницательным в мире и превратившийся в тупого, ограниченного, полуслепого глупца. Снова повторяю, это объективная, хладнокровная, квалифицированная оценка вашего поведения, а не запальчивость ругани. Слушайте меня внимательно и старайтесь поменьше прерывать, даже если будет трудно молчать.